Весь день в полках спорили. Одни хотели прямо ломиться в Москву, другие говорили, что надо бы на Москву обойти и сесть в Серпухове или в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные города, звать казаков и стрельцов на помощь. Зачем в Серпухов? Домой, в Слободы. Не хотим в осаду садиться. Что нам Шейн? Всю Москву подымем? Один раз не подняли. Дело опасное. У них с войском Гордон да полковник Краге. Эти не пошутят. А мы устали, и зелья мало. Лучше в осаду сесть. На телегу влез Овсей Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще в Торопце, откуда начался бунт, выкинули всех офицеров и полковников. Тихон Гундертмарк только и спас все, что на лошади. Колзаков с разбитой головой едва ушел за реку по мостовинам. Тогда же созвали круг и выбрали стрелецких голов. Овсей, надсаживая голос, закричал: «У кого рубашка на теле? У меня сгнила! С прошлого года бороду не чесал, в бане не был! У кого рубашка, садись в осаду! А у нас одна дума — домой!» «Домой, домой!» — закричали стрельцы, влезая на ваза. «Забыли, что Софья нам отписала? Как можно скорее идти выручать? А не поторопимся? Наше дело погибло. Франчишку Лефорта по гроб себе накачаем на шею. Лучше нам сейчас биться, да успеть Софью посадить царицей. Будет нам и жалование, и корм, и вольности. Столб опять на Красной площади поставим, бояр с колокольни покидаем, дома их разделим, продуванием. Царица все нам отдаст. А немецкая слобода, люди забудут, где и стояла». На телегу к Овсею вскочили стрельцы-заводчики, Тума, Проскуряков, Зорин, Ёрш, застучали саблями о ножны. «Ребята, начинай переправу! Кто к Москве не пойдет, сажать тех на копья!»